Заливаясь слезами, она поднялась наверх и остановилась в коридоре. До ее сознания дошло, что он больше никогда сюда не вернется, как и их родители, которых он пережил всего на 5 лет. Она тихо плакала, стоя с этой ужасной телеграммой в руках, когда вдруг заметила, что из темноты на нее смотрит чье-то детское личико. Это была Алексис. Уже давно она смотрела на старшую сестру, понимая, что случилось нечто страшное, и не решаясь подойти. И когда, наконец, Эдвина протянула к ней руки, Алексис догадалась, что Филиппа больше нет. Очень долго они стояли в коридоре, пока Эдвина немного не успокоилась. Они легли в спальне Эдвины, крепко обнявшись, и молча пролежали до самого утра, сломленные горем и ища друг у друга утешения и сил, чтобы пережить это страшное несчастье. Глава 22. «Алло! Алло!» За 3000 миль слышимость была отвратительная, и Эдвине приходилось кричать. Она ждала 2 дня, пока Джордж вернется в Гарвард после праздника. Наконец кто-то ответил. «Мистера Уинфилда, пожалуйста!» Вновь послышался продолжительный треск, а затем Джордж взял трубку. Несколько секунд она молчала. «Алло!» — кричал он. «Алло! Кто это?» Джордж уже подумал, что прервалась связь, но Эдвине удалось собраться с духом и заговорить. Она не знала, с чего начать. А необходимость выкрикивать каждое слово еще более усложняла задачу. У нее было какое-то ощущение нереальности происходящего. Джордж еще ничего не знает о смерти брата. Уже 2 дня они живут в кошмаре, а он тем временем развлекался в Бостоне. Дети плакали, не переставая. Так уже было однажды, 5 лет назад. Хотя они и не помнили об этом. И тогда с ними был Филипп. «Джордж, ты слышишь меня?» «Да, с тобой все в порядке?» Он едва различал сквозь помехи ее голос. Ответ дался Эдвине не сразу. Слезы навернулись ей на глаза. И внезапно она подумала, что звонить, пожалуй, не стоило. «Филипп!» — начала она. И прежде чем услышать следующее слово, Джордж все понял, и кровь застыла у него в жилах. 2 дня назад мы получили телеграмму!» Она всхлипнула. «Он убит во Франции! Он...» Ей вдруг показалось, что нужно сообщить подробности. «Пал смертью храбрых!» Больше она не могла произнести ни слова. Стоя на лестнице, дети смотрели на нее. «Еду домой!» — только и сказал он, и слезы покатились по его щекам. «Еду домой, Вин! Держитесь!» Алексис тем временем медленно поднялась в комнату родителей, куда давно уже не заглядывала. Но теперь она хотела остаться здесь, наедине с собственными мыслями о старшем брате. «Джордж!» — Эдвина едва могла говорить. «Тебе не обязательно приезжать! У нас все в порядке!» Однако она сама не верила в свои слова. «Мы любим тебя!» Он плакал и не стеснялся своих слез. «Как несправедливо устроен мир!» Эдвина была права. Зря она отпустила Филиппа. Он понял это слишком поздно. «Я приеду через 4 дня. Мы встретим тебя!» Эдвина подумала, что Джорджу легче будет перенести горе в кругу родных, и не стала больше уговаривать его остаться в Гарварде. «До свидания! Постой! Малышня в порядке!» Дети бродили по дому заплаканные и притихшие, а Алексис снова замкнулась в себе и надолго исчезала в родительской спальне.